Матерь Агни-йоги. Любовь – победительница, но живет она в сердце. Сильна, как смерть, любовь. Да, да, любовь сильнее смерти, так как место пребывания ее в сердце, которое бессмертно. Поэтому любовью к высшему облику можно достичь столь многого. Противоположным полюсом ее будет ненависть. Ненависть черного сердца в Авиччи живет, перейдя пределы земного. Двуполюсны огни сердца. Много осмотрительности требует огни, возжигаемые в сердце. Можно зажечь и те, и другие, и светлые, и черные. Жизнь биполярна, там, где есть еще тень.